космонавт Юрий Щеглов. Все поразились, никто не сказал, чья-то шутка. Попросили рассказать подробнее. Я рассказала. Не могли же они поверить, но они все восприняли мой рассказ так, словно поверили. «Расскажите это Юрке», — посоветовал Иннокентий. «Вот-то будет восторга». Мирно и добро продолжалась беседа за столом. Расспрашивали о моем отце, о моей учебе, мечтах, о друзьях, что я оставила в Москве. Они уже знали из писем Ренаты о нашей неожиданно возникшей дружбе. Потом каждый сказал что-нибудь приятное для меня. Кавка Тутава предложил свозить меня и Юру в долину гейзеров или к вулканам. Рената Алексеевна предложила работу на океанской станции. «Я не ожидала от Калерии Дмитриевны, что она так отпугнет тебя. Я только просила подождать моего возвращения. Я думала, что ты пока поживешь у нас, познакомишься с Камчаткой. Но это не поздно исправить. Наконец она знала, что есть вакантные должности лаборантов, библиотекаря. Мы это все обсудим завтра же». «Спасибо, но я уже получила место радиста на Асоль и очень рада. Это ведь моя мечта – выйти на корабле в океан». «Марфенька – первоклассный радист», – заметил, улыбаясь, Иннокентий. «Ученица Арсения Петровича Козырева. Строчит, как пулемет». «Как себя чувствует Арсений Петрович?» – живо поинтересовалась Рената Алексеевна. «Я рассказывала о Козыреве, когда пришли Костик и Юра. Их усадили за стол. Костик немного стеснялся и все посматривал на меня. Мы улыбнулись друг другу, и он успокоился. Затрещал телефон. Он звонил, а все сидели на месте. Видя, что никто не идет к телефону, побежала я. Женский голос попросил Иннокентия Сергеевича. «Скажите, что он не подойдет!» — решительно сказал Иннокентий, будто знал. «Кент, а если по делу?» — вскричала Рената Алексеевна. «Сегодня меня не могут вызвать по делу». «Он сейчас не может подойти к телефону», — сказала я в трубку. «Что ему передать?» «Надеюсь, он не сломал себе ногу. Передайте, что его жена сейчас у Харитона Чугунова». «Не собираюсь это передавать!» Быстро, словно горячую, повесила я трубку и, жгуче покраснев, вернулась на свое место. Все посмотрели на меня и не спросили ничего. Я поняла, почему здесь не торопятся подходить к телефону. Выйдя из-за стола, Рената Алексеевна и Кавка Тутава ушли в его кабинет, откуда тотчас раздались их взволнованные голоса, обсуждали новое назначение. А остальных Иннокентий повел к себе в бунгало показывать морские коллекции. Юра и Костик в полном восторге повисли на мне с двух сторон. Иннокентий сам спроектировал и построил этот чудесный домик из некрашенного дерева и стекла. От неистовых камчатских ветров, штормов, метелей домик оберегали крутые склоны сопки, заросшие каменной березой и рябинником. Просмоленная в несколько слоев толевая крыша, укрепленный камнями свайный фундамент, выдержали уже не один тайфун. С двух сторон дома широкая затененная веранда. У перил стоял шезлонг. Внутри бунгало, как называл свой домик Иннокентий, делила на две неравные части раздвижная перегородка. Большая половина была лабораторией Иннокентия, меньшая – кабинетом и спальней. Когда мы вошли, Иннокентий сразу раздвинул перегородки. Дядя сел на тахту, а я с мальчиками стала рассматривать это удивительное жилье, которое было построено, чтобы иметь свой уголок для работы, раздумья и отдыха. Стены и потолок окрашены светло-серой клеевой краской, панели, тонкие пластины розового дальневосточного кедра, отполированного до блеска. На полу оленья шкура. По стенам пейзажи Камчатки, океана, неведомых островов, сотворенный его сестрой